Кристобель и Лай. Утерянная сила звезд. История и мифология созвездий. Читает Екатерина Финевич. Видение. Вынув из сердца маленькую звезду, ты незаметно вложил мне ее в ладони и отпустил. А я все равно иду, только куда и зачем я почти не помню. Только остались образом в голове звон колокольчиков, иней, морская пена, шепот ветров и капли росы в траве. Все это так привычно и неизменно. Вот и иду, сжимая в руках звезду, и отпускаю ее на чужом причале. Может, однажды встретимся. Говорю и забываю, что раньше уже встречались. Брослов. С самого детства, как только на улице темнело, а воздух наполнялся свежим запахом наступающей ночи, я поднимала голову к небу не столько из любопытства, сколько в надежде наконец-то различить в мерном сиянии звезд знакомые силуэты. Звезды были для меня не астрономическими объектами, а голосами героев, так хорошо знакомых мне мифов, легенд и историй. Они шептали мне древние слова и складывались в образы, которые, повзрослев, я начала вписывать в свои стихи и рассказы. Теперь, спустя многие годы, я, наконец, решилась собрать этот многоголосный небесный хор в одну книгу. Ту, что вы сейчас слушаете. Когда ночь застилает небо, как звездный парус, я вижу на нем не просто светящиеся маячки. Я вижу карту. Но не ту, на которую мы привыкли смотреть, пока едем за покупками или ищем место для ночлега в походе. Я вижу карту человеческой души, нашей общей памяти, коллективной интуиции. Каждая звезда на ней — это след, оставленный богами и героями, отпечаток чьей-то судьбы. Стоит только поднять голову, смотреться как следует, и вы заметите, как в чернильной глубине неба проплывают образы. Женщины, превращенные в медведиц, влюбленные охотники, преследующие звездный след. Корабли, плывущие сквозь века, драконы, фениксы, черепахи, царственные львы, бессмертные воины. Я уверена, небо никогда не молчит. Оно просто говорит на языке, который мы почти забыли. Я не астроном и не историк в строгом академическом смысле. Я поэтесса и собирательница мифов. Для меня звезды — это не только свет, который можно измерить, но и свет, который можно почувствовать. В первой части книги я приглашаю вас проследовать со мной сквозь века, от тех, кто научился читать небо, до тех, кто научился рисовать его. Представьте, вы в столице древнего Вавилонского царства. Вокруг вас зиккураты, священные ступенчатые башни, поднимающиеся к самому небу. Воздух теплый и пыльный. Вы натягиваете капюшон сильнее и, держась ближе к стенам, следуете за жрецами. Их лица скрыты, а взгляды обращены к звездам. Они медленно поднимаются по узким лестницам и замирают на вершине. Здесь, над городом, они записывают движение светил, высчитывают циклы и молятся Энлилю, Ану и Эа. Это Вавилон, колыбель астрономии. Расчеты древних жрецов положат начало зодиаку, а таблички с записями движений небесных светил станут первыми звездными картами. Потом вы перенесетесь в Древний Египет. Чувствуете, как раскаленный песок обжигает босые ступни. Храмовые колоннады отбрасывают тени, похожие на солнечные часы. Все вокруг будто наполнено невидимым дыханием богов. Сириус поднимается над горизонтом. И вы слышите, как жрецы трубят, возвещая начало разлива Нила. Вы входите в прохладный зал храма Исиды. На стенах небесные лодки, созвездия и иероглифы, рассказывающие, как душа проходит по Млечному пути в царство Осириса. Дальше Китай. Вы стоите на высокой башне императорской обсерватории. Внизу — сады с прудом, в котором отражаются звезды. Шелковые одежды астронома, стоящего рядом с вами, шелестят на легком ветру. Астроном держит бронзовый инструмент. Его глаза устремлены в небо, на котором в четырех направлениях расходятся небесные дворцы. Лазурный дракон Востока, белый тигр запада, красный феникс юга и черная черепаха севера. Луна движется, и каждая ее остановка предвещает перемену в государстве, погоде, человеческой жизни. Здесь даже звезды подчиняются императору, а гармония на небе означает гармонию на земле. Теперь вы в Элладе. Белые колонны, шум морских волн, вы в святилище Аполлона в Дельфах. Жрица произносит загадочные слова. Где-то вдали пастух, лежа на холме, смотрит на небо и видит там знакомых богов и героев. Андромеду, прикованную к скале, Пана, принявшего облик Козерога, чтобы спастись. Здесь астрономы становятся поэтами в попытках понять, что такое космос и как он говорит с нами. В Багдаде золотой век. Лампады освещают залы Дома мудрости. В воздухе запах чернил и папируса. Ученые в тюрбанах спорят у рукописи Птолемея, переводят греческие трактаты, добавляют свои наблюдения. Вы стоите у плоской крыши обсерватории и смотрите, как Альф-Суфи записывает изменения звездных координат. Где-то в другом зале юный ученик выцарапывает на дощечке имя. Андромеда. Туманность. Вы не верите своим глазам. Туманность? До изобретения телескопа? Следом Европа эпохи Возрождения. Вы стоите на мостовой в Кракове и слышите, как кто-то называет Солнце центром Вселенной. Это Коперник. Вы чувствуете телом, как в ту же секунду содрогается мир. Вы идете дальше, в обсерваторию Гевелия в Гданьске, где звезды превращаются в гравюры. Летучая рыба, телескоп, осьминог. Вы пересекаете океаны. И вот вы уже с Лакайлем в южном полушарии, где небо незнакомое, свежее, другое. Вы стоите на пороге перед открытием современной карты звездного неба. Во второй части книги я вновь возвращаюсь к мифам, рассказываю о Млечном Пути, Большой и Малой Медведицах, о забытых и переосмысленных созвездиях и символах, меняющихся от культуры к культуре, но сохраняющих суть. Эта книга – моя попытка дать голос небу. Я не претендую на научную полноту. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей узнало истории, которые хранят звезды. Если вы когда-нибудь стояли ночью под звездным небом и чувствовали необъяснимый трепет, эта книга для вас –